точка невозвращения, лимит для прощений исчерпан ковшами медведей в черном холоде неба. И полет за границы не был чьей-то ошибкой. Мы бежали, чтоб выжить, чтобы не превратиться в тень. Заполнила горло, и ты делаешь выбор: без нее или без кислорода. Вот идешь по асфальту.